А очереди были километровые. Идем мы, а мы в солдатском все, без погон только. Вояки, вояки, идите в очередь, мы вас вот пропустим. Вот так к нам относились. А мы идем там. Ну как нам, как бы отбояриться? Да ладно, мы там по девочкам. К девочкам идем. А, ну тогда все. Знаете, не просто, вот идет мимо. Вот такая была гражданская публика. А в Карелии мы, вот каждые 5 лет, мы для них были иконы. Они нас на руках там носили.